Мы слышим шум гигантских крыл, простертых над миром. Но уверены ли вы, что это ангел смерти, а не кто другой? Пребывающее вне времени и пространства совокупность всех «я», в чем бы они ни заключались, в камне, цветке, звере. Сказано, ничто не может пропасть. Чья же длань в таком случае собирает воедино этот самозабвенный восторг, который, подобно новой стихии, вырвался на свободу? И каковы будут плоды его, и кто унаследует их? Неужто вновь явится тот, чью стезю никому не дано пресечь? Ведь в ходе тысячелетий такое периодически случается, мысль об этом не оставляет меня. Пусть приходит, милости просим, лишь бы он и на сей раз явился во плоти, насмешливо вставил магистр Верцик. Уже они его распнут остротами. С эдакого креста его никакой взрыв не снимет. Никому не дано победить издевательский смех. Если бы только он не явился без образа, озабоченно пробормотал доктор Хризофрон Загреус. Снизошло же недавно на животных. Лошади в одну ночь выучили счету, а собаки — чтению и письму. А то еще полыхнет, подобно пламени, из сокровенной глубины человеческих душ. Ну а уж об этом мы позаботимся. Затмим в людях свет светом, — желчно проскрипел граф Дюшазаль. С тех пор мы будем ослеплять их сознание новым блеском обманчивого трезвого рассудка, пока они не перепутают солнце с луной. Вот тогда-то мы и поселим в их душах, в их сокровенных глубинах, недоверие ко всему, что есть свет. О чем еще говорил господин граф, не помню, а только то ледяное оцепенение, кое сковывало меня с первой минуты пребывания моего в этой сводчатой зале, стало понемногу оттаивать, и я уже мог шевелить пальцами. Какой-то внутренний голос шепнул, что следует быть настороже, но я не внял этому совету. Однако лампу, на всякий случай, как будто она могла меня защитить, продолжал держать прямо перед собой. Не знаю, то ли случайный сквозняк, то ли змея проникла в матовый череп болванчика, а тлеющий фитиль вдруг ярко вспыхнул. Последнее, что я еще помню, — это ослепительный взрыв, затопивший мой мозг мертвенно-холодным сиянием, и свое имя, которое донеслось до меня далеким эхом, а потом... Потом с глухим неживым стуком рухнуло что-то тяжелое. Это было мое собственное тело. Уже теряя сознание, я на мгновение приоткрыл глаза и увидел, что лежу на полу посреди пустой залы, стол и господа куда-то исчезли, и лишь полная луна стоит прямо надо мной. Много недель пролежал я в полубессознательном состоянии, а когда стал понемногу приходить в себя, узнал, не помню только от кого, что магистр Вирцик скоропостижно скончался и назначил меня единственным наследником своего поместья. Но, видно, мне еще долго придется лежать в постели, так что будет время поразмыслить над случившимся и все подробно записать. Но иногда по ночам что-то странное находит на меня, и мне кажется, что в моей груди разверзается бездна, какая-то пустота, бесконечно протяженная на восток, на юг, на запад и на север, а в центре царит луна. Вот она растет до мерцающего диска, идет на ущерб, становится темной и вновь выныривает узким, острым серпом. Но во всех этих фазах мне мерещатся лица тех четырех господ, которые восседали за круглым каменным столом. Тогда, чтобы прогнать наваждение, я напряженно вслушиваюсь в ночную тишину, и до меня, из соседнего разбойничьего замка, до самого утра доносятся дикие вопли. Это неистовый художник Кубин в кругу своих семи сыновей справляет очередную разнузданную оргию. Потом наступает день, и нет-нет, подойдет к моему ложу старая экономка Петронелла, и спросит, как вы себя чувствуете, магистр Верцик. Она все пытается довести до моего сознания, что никакого графа Дюшазаля не было, ибо род Дюшазалей, вот вам крест, и господин священник может подтвердить это, угас еще в 1430 году, а я просто подвержен припадкам сомнамбулизма, и однажды, расхаживая во сне по крыше, упал и с тех пор вообразил себя своим собственным камердинером. Само собой разумеется, никаких докторов.